Поход в недра пещеры. Элис, Пуэлла и Жюль шли, оставляя зарубки строго на север, подсвечивая дорогу фонариком, обследуя каждый закуток, встречающийся на пути. Для надежности они привязали друг друга за руку канатом. Пройдя так около 2 часов, они достигли 2 поворотов. Повернули на северо-запад, пройдя немного, увидели слабый свет. Решив, что это выход на волю, они ускорили шаг. Каково же было их удивление, когда они вышли в достаточно светлую залу, освещенный пучком света, льющимся из-под ее свода. Пучок падал прямо на стену, из которой булькая струйкой бил фонтанчик. Стекая по стене, синеватая вода попадала в круглую, сделанную самой природой, черную чашу. Путники первым делом подбежали к струйке воды и по очереди напились. Вода была холодная и вкусная. Они огляделись. Зала поразила их роскошеством своих бело-розовых стен с бледно-зелеными, бледно-синими и бледно-малиновыми прожилками. Переплетенные в замысловатые узоры, они делали пространство безграничным. Сводчатый потолок с отверстием, напоминающим потолочную люстру, был покрыт серо-черными неровностями разных размеров, отчего казался вылепленными какой-то магической мозаикой, небрежно брошенным скульптором-модернистом. Волнообразный пол был неопределенного цвета, будто бы художник смешал несколько красок и покрыл ими поверхность, нанося их разными слоями. Посредине пола острием вверх стояла глыба, напоминающая треугольную пирамиду, покосившуюся на бок. Полюбовавшись творением природы, набрав воды в баклажку Элиса, путники двинулись в обратный путь. Элис подал сигнал остановиться. Ему показалось, что за поворот промелькнула тень. «Там кто-то пробежал», — сообщил он. «Подождите». Показал он рукой и, покошачьи вжавшись в стену, пошел к повороту. Шел он, крадучись. Резко выйдя за поворот, он увидел человека, сидящего на полу. Мужчина был изможден, глаза светились яростным блеском. Элис поднял человека с пола. Оглядев бедолагу, он достал баклажку с водой, отвинтил крышку и, налив в нее воды, подал человеку. Тот с жадностью выпил и попросил еще. «Больше нельзя», — ответил Элис. Подошли Пуэлла и Жюль. Не говоря ни слова, Элис поднял человека, как пушинку, и, вскинув его на плечо, зашагал дальше. Когда они подошли к своему новому пристанищу, то с удивлением приостановились. Работа кипела. На костре, соорудив вертел, Николас жарил птиц. Терп жарил грибы, которые нанизывал на палочки из веток. У их ног на сымитированных блюдах из листьев папоротника лежала зажаренная змея, разрезанная на куски с грибами. Гуппи-старший, Клей и Кельвин, сидя в углу, что-то мастерили. «Чем так вкусно пахнет?» — спросил Элис. Он прошел через комнату, снял человека с плеча, посадил его, привалив к стене. «Вот наша добыча!» — он весело рассмеялся. Вглядываясь в лицо мужчины, Гуппи-старший спросил, что с ним. «Истощение, наверное, он очень слаб», — ответил маг. Отведя Элиса в сторону, Гуппи сообщил. «Мне кажется, я с ним знаком. Он был среди медиков, которых мы взяли на борт корабля с планеты Цепран. Однажды я зашел в столовую, этот человек завтракал. Когда он потянулся за чашкой, я увидел на его шее наколку в виде скрещенных ножей на змее. Эта наколка была мне хорошо знакома. Я видел ее на шее управляющего в пещере цепей. Тот всегда носил высокий воротничок рубашки, внутри которого был заправлен шейный платок. Знаете, такой щеголь был. Мы удивлялись его костюму, ведь в шахте было душно. Однажды он попал в тиски к роботу-надсморщику. Это вышло случайно. В роботе что-то замкнуло. Управляющий решил, что исправит ошибку. В какой-то момент робот дернулся и сомкнул свои клешни на шее щеголя. Тот начал задыхаться. Рубщики подоспели на выручку. Хорошо, оковы позволяли. Я обезвредил робота. Мы хорошо умели делать это. Разжимая клешни и железяки, я потянул шейный платок, шея оголилась, и я увидел наколку. Она заинтересовала меня. Как я выяснил позже, это непростая наколка. Носить ее могут только медики, которые служат в отряде санитаров доктора Вебера. Вебер ведь не просто химик, он еще и хороший вирусолог. Так вот, этот управляющий в кавычках был с вида интеллигентный человек. На самом деле он отбирал рубщиков, которые не могли уже держать в руках тяжелый молоток. Не знаю, что он с ними делал, но они больше в шахту не возвращались. Я думаю, Терп-младший знает, куда отправлялись эти немощные люди. Он повернулся к Терпу-младшему. «Отец не говорил тебе ничего об этом?» «Я не знаю, но думаю, что их поднимали на поверхность и отправляли на свои планеты. Отец не занимался такими вопросами. Всей работой руководил его секретарь, Кристман». «Так вот», — продолжал краснопланетянин, «этот медик был в команде санитаров, высаженных на этой планете. Как он попал в эти пещеры, думаю, не случайно». Вся команда молчала. Каждый догадывался, чем занимался этот тщедушный медик. Если бы не их сдержанность, обусловленная профессией астронавта, они бы выбросили этого человека вон, ни о чем не жалея. «Сначала приведем его в чувство», — сказал Элис. «Поэла, его надо покормить. Я сделаю ему отвар из трав. Лекарств у нас немного», — уточнил он, отходя от больного, оглянулся и добавил. «Только много еды не давай». «Ужин готов», — произнес Николс. Все, кроме Элиса и Пуэлла, расселись и дружно принялись за еду. Человек пришел в себя. Он, дико озираясь по сторонам, хотел подняться, но передумал. Гуппи подошел к нему. Тот почти прошептал. «Это вы, командир? Я слышал, вас больше нет на этой планете». «Как видите, есть. Поскольку вы еще слабы, можете кратко рассказать, как вы здесь оказались. Сколько вас человек?» «Мы очищали планету от местного населения и животного мира. Я думаю, это для вас не секрет. Мы почти закончили работу, как к нам явился высокий начальник со старшим медиком, который был командиром одной из частей, руководимых Нельсоном. Начальник был недоволен нами за то, что по нашей вине часть жителей, которым мы работали, сбежали в горы, расположенные на севере. Он ссылался на то, что один из нас предупредил население о готовящейся чистке. Он требовал, чтобы мы выдали этого человека. Нас согнали в здание и поставили охрану с лучестрелками. Начальник пообещал, что если мы выдадим доносчика или он сам сознается, то нас отправят с кораблем, на котором прибыл он. Срок нам дали до утра. Понимая, что при выполнении его условий нас постигнет участь жителей этой планеты, мы решили обезопасить себя и скрыться. Другого выхода у нас не было. О захвате корабля не могло быть и речи. Оружия у нас не было. В руках у каждого был медицинский ящик с препаратами. Мы удивлялись, почему их не отобрали. Среди нас оказались умельцы, которые смогли открыть дверь. Один человек из нас взял командование на себя. Он решил, что жертвы будут минимальны, если мы нападем внезапно и прорвем кольцо. Когда стемнело, мы, прихватив с собой кто что мог, вырвались из здания и помчались толпой на охрану. Вооруженная охрана стояла плотным кольцом. Не ожидая нашего появления, охрана потеряла момент. Стрельба началась тогда, когда мы, орудуя своими предметами, прорвали цепи и бросились в рассыпную. Лес спас нас. Вскоре, по условленному сигналу, нас собралось 19 человек. Трое были ранены, к счастью, легко. У двоих были санитарные чемоданы. Мы старались уйти как можно дальше. Вскоре мы вышли к болотам. Но перешли болото не все. 4 человека не пошли, они остались в лесу. 5 не прошли болото. Вдесятером мы добрались до этих пещер и скрылись в них. Продвигаясь по лабиринтам, мы встретили людей, которые, узнав в нас медиков, выдавала нас одежда, которую нам не на что было поменять. Их было достаточно много. Они набросились на нас и стали гнать вглубь пещеры. Кто не успел убежать, того просто затаптывали. Мы разбежались по разным дорогам и затерялись в лабиринте. Так и остался один. В кармане я нашел шоколадку. Я всегда носил шоколад с собой. Воды предостаточно здесь. Я не знаю, сколько дней брожу в этих пещерах. Еще у меня есть вот это. Он протянул мензурку. «Вы устали, выпейте». Пуэлла протянул ему отвар. Вскоре он уснул. Его оставили в покое. Мало кто поверил его рассказу. Слишком много совпадений и вымыслов было в его исповеди. «Я не поверил ни одному его слову. Что-то здесь не так», — произнес Николс. «Кельвин, как наши дела? Что смог сделал, но связи нет. Это плохо». «Мы здесь с двумя лучестрелками пропадем. Зарядка закончится, и нам конец», — краснопланетянин задумался. «Гуппи», — Клей понизил голос, — «мы с друзьями разбили войско самого повелителя. Вашего внука освободили, и это все двумя пистолетами, куколками и луком феи Маргулис. Надо найти базу с оружием, взять ее штурмом. Я, Кельвин, Терп и Николс идем на разведку. Возьмем одну лучестрелку. Как думаешь, Николс?» «Подожди, Клей. Рано говорить о захвате оружия. Надо обезопасить всю группу». «Элис, ты говорил, что вы нашли хорошее место в этих пещерах?» — спросил Николс. «Нашли-то нашли. Но оно не очень далеко от этого места, где мы повстречали этого человека. Он ведь мог убежать, так как он не знал, кто перед ним. Но не убежал. Он ждал нас специально. Это я понял сейчас. Я нутром чую, что сюда скоро нагрянут. Не просто так появился этот тщедушный медик. Хороший артист. Принимаем решение. Гуппи старший попросил подойти поближе. У нас нет выбора. Вы идете строго на север, потом на северо-запад, ищите отверстие. Возможно, это и есть выход из пещеры. Я с остальной командой двину следом за вами. Думаю, что Жуль и Пуэлла найдут это место. Вот что с этим делать, — он указал на медика. Медика оставите здесь, но так, чтобы он не понял, что вы его оставляете. Заранее перенесете самое необходимое наше добро. Николс улыбнулся. Затем по одному уйдете незаметно. Новое место, я думаю, что мы найдем. Элис подробно писала маршрут. Как только мы встретимся с вами. Я знаю, как. Жюль вышла вперед. Нам всем надо держаться вместе и идти к нашему месту. Под куполом пещеры Мозаики, я так ее окрестил, есть отверстие. Внизу, строго под ним, на расстоянии 10 метров, стоит пирамидальная глыба. Надо набрать тонких ветвей и сплести лестницу. А вот как ее закрепить? Жюль, вечно ты мечтаешь, фантазерка, — сухо произнес Кельвин. Подожди, Кельвин, в этом есть что-то рациональное. Надо обмозговать. Надо подойти с другого конца, найти это отверстие, помнишь? Николс повернулся к Гуппи-младшему. Мы вышли на опушку леса, за которой шли овраги. Возможно, в этих оврагах мы найдем это отверстие. Из него мы спустим сплетенную лестницу. Разделимся на две группы. Вы, Николс, Кельвин, Клей, Элис и Жюль, пойдете на обследование местности и поиски отверстия. Остальные члены идут со мной на новое место. Поторопимся. Мы должны покинуть это место раньше, чем проснется медик.